Тяжело вздохнув, Мария села на надгробье, вытряхнула камень и хотела уже надеть ботинок, как вдруг где-то рядом раздался истошный вопль подруги. Слов она не разобрала, но чтобы Надежда кричала так громко и с таким неподдельным чувством, ей еще не приходилось слышать. Значит, с подругой случилось что-то ужасное. Мария бросилась на помощь, забыв обо всем на свете, даже о том, что не надела ботинок. Из-за этого она прихрамывала, но не останавливалась, а бежала вперед, пока не увидела незнакомого мужчину, который грозил ее лучшей подруге самым настоящим ножом и так был этим поглощен, что не услышал, как Мария подошла сзади. Ни секунды не раздумывая, она ударила незнакомца по голове, чем попало, а именно тем самым ботинком, который все это время держала в руках. Мужчина ахнул и без чувств упал на землю. «Ты очень вовремя подоспела», — проговорила Надежда Николаевна, переводя дыхание. «Ты цела?» — спросила Мария. «Да что мне сделается?» «Ну, ты так кричала, я подумала, тебя убивают». Надежда посмотрела на неподвижного злоумышленника и проговорила. «Давай-ка что-нибудь с ним сделаем, пока он не пришел в себя. Нужно его обездвижить. Видишь, не зря я взяла с собой веревку». «Только ты сперва обулась бы. Честное слово, тебе будет удобнее». Мария с удивлением осознала, что все еще держит ботинок в руке. Надела его, после чего подруги связали мужчину по рукам и ногам. Немного подумав, Надежда обшарила его карманы, нашла носовой платок и засунула ему в рот в качестве кляпа. «Куда бы его пристроить?» — спросила она, озабоченно оглядываясь. «Я знаю!» — оживилась Мария. «Вон, смотри, совсем рядом тот склеп, где мы нашли Андрея Станиславовича. Этот тип наверняка был к этому причастен, так что мы отплатим ему той же монетой». Подруги с немалым трудом дотащили мужчину до склепа и оставили в том же положении, в каком незадолго до того нашли несчастного лектора. Нож они бросили там же, только в противоположном углу, и вернулись на то место, где появление незадачливого злоумышленника прервало их поиски. «Так», — проговорила Надежда, снова восстанавливая в памяти вид кладбища сверху. «Теперь нужно повернуть налево, там уже совсем близко». Они свернули налево, и в том месте, где сходились три дорожки лабиринта, увидели очередную могилу, на которой стояла женская фигура с опущенным факелом в руке. «Опущенный факел, как на символе Гекаты», — тихо проговорила Надежда. «Это наверняка здесь». «А почему ты шепчешь?» — удивленно спросила Мария. «Потому что у меня странное ощущение, будто за нами кто-то наблюдает». «Кто?» — Мария удивленно завертела головой. «Вот этот памятник», — удивленно протянула Надежда. «Когда мы смотрели сверху, его здесь не было». В эту минуту странная, закутанная в темный плащ фигура, возвышавшаяся над соседней могилой, пришла в движение и опустила тяжелый посох на голову Надежды.